Справедливее будет назвать ее фронтом, оставив в Москве Локкарта. Если предположить, что она внезапно решила повидать своих детей, которых она оставила по своей воле более 8 месяцев тому назад, и от которых она не могла иметь со дня разлуки известий, и сделать это в сложный для Локкарта момент, совершенно невероятным кажется ее второй переход обратно в Россию. И то, чтобы она рискнула во второй раз повторить такой опасный шаг и вернуться ровно через 2 недели, как она обещала, как если бы съездила туда с заранее купленной плацкартой. Но мог ли Локкарт не знать, что вот уже год, как в Ревеле не ходили поезда? В это время московские газеты, и петроградские, конечно, каждые 3 недели писали о том, что происходит в Прибалтике. Об ужасах германской оккупации, об аресте красных эстонцев. Петроградская правда не переставала напоминать об этом. 13 июня была статья о наступающем в Исляндии, так страна называлась до 1919 года, голоде. Немцы все вывозили в Германию. 7 августа о вывозе самого населения на работы в Германию. 11 августа о немцах, терроризирующих местное население. И так далее. Как будто не знать всего этого Локкарт не мог. А между тем, полностью доверяя Муре, он мог не сопоставить эти факты с ее поездкой. Быть может, бессознательно избегая глубже заглянуть в ее план. Сам он, когда ездил в Петроград, ездил в поезде Троцкого, а в Вологду ему дали отдельное купе на 4 в спальном вагоне. У Муры могло быть несколько причин, чтобы исчезнуть на 2 недели из Москвы, без возможности быть вызванной обратно. Первая была, она могла уехать в Петроград не только с согласия, но и по просьбе Локкарта, исполняя там опасное задание английской разведки. И его чрезвычайное беспокойство относилось не к поездке в Эстонию, но именно к этому опасному заданию. Вторая. Она могла быть послана им с секретным поручением в Вологду. Третья причина могла быть. Она поехала в Петроград и пробыла там 2 недели по личным делам, о которых она не хотела говорить Локкарту. Четвертая возможность. Она оставалась в Петрограде в полной изоляции по делам, не связанным ни с английской разведкой, ни с ее собственным прошлым. Пятое. Она могла поехать не в Петроград и не в Вологду, но быть посланной с неизвестным нам заданием в 3-е место. И шестая. Она оставалась 2 недели в Москве в полной изоляции, под домашним арестом, вместе никому неизвестным, для дел, о которых никто никогда не узнал. Наиболее вероятные возможности 4-я и 6-я. Но очень возможно и какая-нибудь 7-я, которую невозможно предположить на основании данных, имеющихся в настоящее время. В своем дневнике, когда она вернулась к нему, Локкарт писал 18 июля. «Теперь мне было все равно. Только бы видеть ее. Только бы видеть. Я чувствовал, что теперь готов ко всему. Могу снести все, что будущее готовило мне». Мура, разумеется, в то время знала всех, кто приходил и по делам, и лично к Локкарту. Она знала приезжавших из Петрограда секретных агентов Локкарта, его друга капитана Кроми и его сотрудников. Она знакомилась с английскими гостями, приезжавшими в Москву окольными путями из Англии и остававшимися в России, кто неделю, кто месяц, кто с миссией торговой, кто с культурной, а кто и сам по себе. Она знала и американских агентов, и среди них Робинса, пока он не уехал, и агента французской разведывательной службы. Она была постоянно подле Локкарта. Этого он хотел, хотела этого и она. Ее знакомили с посторонними как переводчицу. Ни по каким официальным делам Локкарт, конечно, никогда ее с собой не брал. Но к русским знакомым, в театры и в какие еще были рестораны она с ним выходила. Кое-какие предосторожности они все же принимали. Служившей у них прислуги он доверял полностью. Он делился с Мурой многим, но не всем. Она, видимо, не знала, что у него было место в Москве, где он принимает Савенкова и П.Б. Струве, где переодетые царские генералы заходят к нему, прежде чем ехать на юг России, в начинающую формироваться белую добровольческую армию, и где совсем еще недавно он выдал Керенскому паспорт на имя сербского военнопленного солдата для отъезда его в Архангельск с личным письмом генералу Пуллю. Керенский, отпустивший бороду, пришел в английское консульство, когда Локкарт еще был в Лондоне, и говорил с его заместителем, Оливером Уордропом. Он метался по Москве несколько месяцев, и, наконец, СР, ВО, фабрикант, привел его к Локкарту в начале лета. Локкарт дает фабриканту инициал М и называет его фабрикантов. Насколько я помню, его звали Владимир Осипович. Локкарт сначала прятал его в верном месте, а затем, раздобыв ему сербский паспорт, отправил его в Архангельск. Их знакомство началось сразу после февральской революции, когда Локкарту приходилось быть переводчиком между Керенским и Бьюкениным на аудиенциях, длившихся иногда более 2 часов. Оно должно было возобновиться через полгода в Лондоне, за завтраком в фешенебельном Карлтон-Грилле. Керенский всегда звал Локкарта Роман Романович. События, между тем, шли ускоренным ходом. До 4 июля в правительствах ходили левые эсеры, и оно считалось коалиционным. В день открытия 5-го съезда в Большом театре левые эсеры, чувствуя, что наступает роковой для них час, выступили с резкими речами против аграрной политики большевиков, смертной казни, позорного мира с Германией и особенно против сближения с ней. Начались беспорядки, вспыхнуло восстание. 6-го был убит германский посол граф Мирбах эсером Блюмкиным, который был одновременно и чекистом. Восстание привело к массовым арестам и немедленным расстрелам. Во второй день съезда заседание открылось без большевистских главарей на трибуне и без лидеров левой эсеровской оппозиции. Большой театр во время заседания был оцеплен войсками, и Локкарт только по специальному пропуску был выпущен из него. Ночью левые эсеры были выловлены, на улицах шли бои. Как говорил Петерс, «У нас нет времени судить, мы казним на месте». В этот же день Савенков в Ярославле организовал восстание.